Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Праздником, дорогие братья и сестры! Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Наша передача идет в прямом эфире. Сегодня на ваши вопросы отвечает настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря города Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу инокиня Марина Смирнова. Наш телефон 951-33-74. Сегодня Святая Церковь отмечает великий христианский праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Батюшка, это событие произошло 2000 лет назад, когда Архангел Гавриил принес благую весть Пресвятой Деве Марии. О чем говорит эта благая весть нам, сегодняшним живущим в 20 веке? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Благая, радостная весть, которую Архангел Гавриил принес Пресвятой Деве Марии, эта радость была не только для ветхозаветного человечества, но эта радость была для всего рода человеческого, в том числе и каждого нас. До Христа весь род человеческий не мог войти в обители рая. Небо было закрыто. И Христа, Спасителя, как Мессию, народ ждал, как скорую помощь. Когда у человека лежит кровь и стекает, приезжает скорая помощь с Красным Крестом. Это символика христианская. Поэтому была явлена благая весть для всего рода человеческого, что родится Мессия. Представь себе так, что вот многие находились или находятся в плену, когда была война в Чечне, то народ, родители не знали, где их дети, то ли живые, то ли нет. И вдруг они услышали радостную благую весть, что их дети из плена освобождаются. Конечно, для родителей это великая была радость. И потом, когда уже дети возвратились, то тут необыкновенно была уже радость для родителей. Так вот и Господь послал Архангела Гавриила, Деве Марии, когда она из храма Иерусалимского в 14 лет вышла замуж за мнимого Иосифа, старца, и находилась в Назарете, и явился ангел Гавриил и благовестил ей радостную весть, что она родит сына и должна дать имя ему Иисус. Конечно, она усомнилась и говорит, как я могу родить, когда я не знаю мужа. Он говорит, Дух Святой найдет на тебя, и сила Вышнего осенит тебя. Самое главное, что Дева Мария сказала, «Се раба Господня, да будет по слову твоему». И тотчас ангел отошел от нее. Самое главное, здесь проявилось смирение Пресвятой Девы Марии. Она не стала упорствовать, а сказала, «Да будет по слову твоему». И в этот момент совершилась воля Божия, и она зачала и стала матерью Бога. Ведь оказывается, что человеку даны такие огромные способности, как Господь сказал: «Будьте совершенны, как Отец ваш совершен есть, будьте святы, как Отец ваш свят есть». И Матерь Божия, Дева, оказывается, так могла от Господа удостоиться такой святости, что она стала выше ангелов, херувимов и серафимов. И вот Господь принял нашу человеческую природу и прожил на земле 33 с половиной года, дал закон, и народ по злобе, по своей гордыне не принял Мессию, предал позорной смерти и был распят на кресте, умер и в третий день воскрес. Сам Господь принял нашу человеческую природу, и человеческая природа страдала на кресте, умерла, и Господь нашу человеческую природу воскресил и посадил одесную Бога Отца. Так что для каждого из нас есть огромная возможность и способность постоянно духовно совершенствоваться, быть добрым, чистым и святым. Самое главное надо подчеркнуть, что те люди, которые, живя на земле, воскресили свои души через таинство покаяния, кто принял крещение, через молитву, через святые таинства, особенно святое причащение, когда человек принимает живого Христа в себя, не часть его плоти, а в каждого в целом входит живой Христос. И вот когда человек духовно воскресает, вот такой человек, когда будет всеобщее воскресение мертвых, он воскреснет для жизни. И такой человек в день страшного суда окажется по правую сторону. А те люди, которые, живя здесь на земле, свои души не воскресили через таинство покаяния, через Слово Божие, через святое причащение, через святую жизнь, и когда будет всеобщее воскресение мертвых, такая душа, она для Бога не живет, она живет для вечных адских мук. И такие люди окажутся по левую сторону. Вот надо это каждому из нас об этом знать, что одни люди, которые здесь живут свято, переходя в тот мир, день страшного суда будет по правую сторону. А все грешники нераскаянные, которые свои души не воскресили, они будут по левую сторону. У нас есть звонок. Пожалуйста, мы слушаем вас. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Пожалуйста, ваш вопрос. С праздником. С праздником. Всех батюшка и ведущих. Спаси Господи. Спаси Господи. Пожалуйста, у меня такой вопрос. Вот образ Божьей Матери семистрельный. Я очень много задумывалась, как понять вот эти семь стрел, как их воспринять вот в этом образе. Но это страдание Христово, потому что страдание Христово, как оружие, прошло Матерь Божия, потому что она видела все его страдания, начиная от юности и до крестной смерти. И Господь сказал, что оружие пройдет ее сердце. Вот это самая главная мысль, что страдание Христово, вот, особенно когда мы вот грешим, мы тоже ведь страдаем. А вот когда распинали Сына, тоже сердце страдало Пресвятой Девы, то есть Матери Спасителя. Батюшка, вот праздник называется Благовещение Пресвятой Девы Марии. Благая весть, как мы уже говорили, да. Но ведь и Евангелие тоже называется Благой Вестью. Вот как эти две благие вести связаны между собой? Ну, благая весть Матери Божией то, что родится Мессия. А когда вот уже родился Мессия, дал евангельский закон, то это тоже благая весть о спасении человечества. Ведь Христос пострадал. Он искупил весь род человеческий, в том числе и Господь пострадал и за нас, за наши грехи. Так что Господь оставил нам веру и покаяние. Вот Евангелие – это благая весть о спасении всего рода человеческого. У нас есть вопрос. Пожалуйста, мы слушаем вас. Алло, добрый вечер, батюшка. С праздником вас. С праздником. Раб Божий Владимир. У меня вот какой вопрос. Как православная церковь трактует вот вопрос такого летаргический сон, хотел бы знать. И что с душой человека происходит во время этого летаргического сна? Спасибо. Когда человек погружен в сонное состояние, какой-то долгий промежуток времени, может быть и год, и два. Но надо сказать, что душа не оставляет тело. Если душа оставляет тело, тогда это тело начинает охлаждаться и рассыпаться в прах земли. Если вот в этом сне что-то показано, душа не оставляет тело, она остается на месте. А то, что Господь показывает, вот, это уже тайна Божия, в каком виде. Но душа не должна оставить свое тело. Известны такие случаи, вот, по крайней мере, по житиям, что действительно бывали такие моменты, когда душа восхищалась и созерцала обители рая, допустим, или обители ада. И ближние считали, что действительно человек вот находится в таком состоянии, похожем на летаргический сон, может быть, там и неделю, и две, и больше. То есть действительно это какой-то промысел Господень, который нам до конца, может быть, неведом. И не все, наверное, помнят, что они видели, когда они были в этом состоянии. Ну, тайна Божия какова? Вот, допустим, когда я в Сибири жил, в городе Прокопьевске, вечером пришел с работы, мать готовила ужин. Это было где-то 9 часов вечера. И я сел на диван, это было где-то в 62-м году, и я стал думать, что такое душа, где она? И думаю так, ну, тело я вижу, могу пощупать. А душа где? Какая она есть? И только я об этом подумал, вдруг я оказался идущим на пути к своему дому. Вижу дорожка снегом протоптанная. И я по этой дорожке иду. И сам думаю, вот интересно, сейчас я только сидел на диване, вот и думал о душе, а теперь я оказался здесь, идущим. Вижу свой дом, подхожу, берусь за ручку двери. И в это время я сижу на диване. И в то же время держу ручку двери. Захожу, осеню себя крестом. И в это время и на диване сам себя осеняю крестом. Подхожу к иконам, тоже осеняю крестом. И подхожу, целую икону. И сам думаю, вот я у иконы стою. Я здесь на диване сижу. Вот я прикасаюсь губами к этой иконе. Как интересно, я раздвоился, но то и в то же время я же на диване сижу. И вот это видение мигом прекратилось. Господь показал мне, что человек состоит не только из одной плоти, но в каждом человеке есть живая, разумная, бессмертная душа. Вот в этом человек отличается от животных. Животное тоже имеет душу, но когда душа выходит из тела, она растворяется в воздухе, и все на этом кончено. Но ведь человек создан для вечности и отличается тем от животного, что у человека душа бессмертная, разумная. И вот весь мир, можно сказать, земной, весь растительный и животный создан для человека. А человек создан для вечности, для вечной радости. У нас есть звонок. Пожалуйста, ваш вопрос. Алло, батюшка, здравствуйте, с праздником вас. Спаси Господи. Батюшка, у меня есть вопрос. Пресвятая Богородица, она безгрешная или грешная? Спасибо. Понятно, что Пресвятая Дева греха не имеет, она святая. Поэтому ангелы, они тоже греха не имеют, они утвердились в добре. Она же выше всех херувимов и серафимов. А самые близкие к Богу – это огненные херувимы и серафимы. Так она на первом месте. И вот Матерь Божия, она молится за весь род человеческий, особенно молится за нашу Россию, чтобы ни одна душа не погибла, чтобы все спаслись. И в день страшного суда Матерь Божия до конца будет просить своего Сына, чтобы Господь помиловал все человечество. Так что Матерь Божия никого в молитвах своих не оставляет. Потому что Господь – это любовь, это источник жизни. И Господь всех принимает в свои объятия, особенно те души, которые стремятся к Нему и желают покаяться и исправиться. Вот это самое главное. У нас есть вопрос. Пожалуйста, мы слушаем вас. Алло. Да, добрый вечер, день. С праздником. Добрый вечер. Раба Божия Нина беспокоит вас. Батюшка, меня интересует такой вопрос. Я знаю, что в ряде областей нашей страны, в губерниях, вот, существовал такой обычай, существует, по-моему, всегда, что, ну, где-то перед, в чистый четверг, рано утром, родители, например, нас поднимали и нас купали, и... Тогда, сейчас, до настоящего времени, я делаю сама с собой, детей своих купала. Скажите, пожалуйста, как церковь относится к этому? Потому что недавно мне сказали, что, в принципе, это какая-то... Ну, что это неправильно я делаю. Ну, это внешнее. Самое главное должно быть внутреннее. Вот перед воскресением Христовым должны все покаяться, внутренне очиститься. Это самое главное. Но возьмите такое, что вот многие подвижники, они жили в пустыне, им даже не было где и помыться. Вот это внешняя сторона. Вот мы обычно так комара цыжим, а верблюда поглощаем. Вот. Так что не надо на это обращать внимание. Господу нужно сердце крушенное и смиренное. Это самое основное и самое главное. То есть можно приготовиться и телесно, а самое главное духовно. Духовно. У нас вопрос. Пожалуйста, мы слушаем вас. Алло. Да, с праздником. У меня такой вопрос. Кто больше, ангел и человек? Ведь Господь не стал ангелом, чтобы спасти ангелов, а стал человеком, чтобы спасти людей. Спасибо. Кто больше, ангел или человек? Кто выше? Но сказано в Священном Писании, что Господь мало чем умалил человека от ангелов. Что человек, живя на земле, удостоился от Бога такой великой святости и такого достоинства, что ангелы не могут взирать на Господа. Сказано, что в страхе трепете пред Богом, особенно огненные херувимы и серафимы, не могут взирать на Господа. А Господь сам себя смирил для человечества. И мы, люди, живущие на земле, не только можем смотреть, а даже принимать Господа, Спасителя, в таинстве причащения. Ангелы такой возможности не имеют. Так что мало чем Господь умалил человека от ангелов. Если человеку дана такая возможность быть совершенным, как Отец совершен есть. И быть святым, как Отец свят есть. И для этого пределы, преграды нет. Батюшка, ну вот Матерь Божию называют выше херувимов и серафимов, то есть выше ангелов. То есть выходит, что человек может достичь такого состояния, когда конечно, он будет выше ангелов. Да. У нас есть вопрос. Пожалуйста, мы слушаем вас. Алло. Да, добрый вечер. Я вот хотела спросить. Сегодня вот по третьей программе Лужков говорил о том, что на Пасху устраиваются вот бесплатные автобусы, вот эти походы на кладбище. Правильно ли делает правительство, что поощряет к этому? Мне кажется, что совсем не нужно на Пасху ходить на кладбище. Нужно в храме стоять, молиться и радоваться воскресению Христову, а не поминать покойников. Спасибо. Но для покойников специально есть день Радоница, когда все православные христиане идут поздравлять своих усопших вот с праздником Пасхи Христовой. Обычно в день Пасхи все православные должны молиться в храме, вот, потому что Пасха Христова – это великая радость. Только мы здесь должны подчеркнуть, что это не 2000 лет тому назад вот, была Пасха Христова, потому что для Бога времени нет. Для Него один день, как тысячу лет, и тысяча лет, как один день. Так что, когда вот придет день Пасхи, это реальное воскресение Христа Спасителя. Ни в коем случае нельзя думать, что это было 2000 лет тому назад. Что это все реально, воскресение Христово. И поэтому мы должны Пасху Христову совершать в храме. Ну, а если Лужков сказал, что автобусы – это для тех людей, которые в церковь не ходят, пусть входят хоть туда. И то хорошо. У нас есть звонок. Пожалуйста, мы слушаем вас. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. С праздником. Спасибо, Господи. Раб Божий Димитрий, у меня вопрос к батюшке. Вот, батюшка, вот если человек неверующий, а его там, ну, говорили близкие, знакомые, покреститься, есть ли у него возможность спастись? Ну, если там Господь говорит так, что кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Если человек принял крещение, но веры не имел, это как ребенок родился, если его не кормить, не поить, он умирает. Точно так же человек принял крещение, он родился от Бога, родился духовно, и принял благодатные дары Духа Святаго, и на этом его жизнь вся кончена. Церковь не ходит, не кается, Богу не молится, духовной подпитки нет, он духовно умирает. И вот в настоящее время таких людей великое множество. И такие люди, они обычно как? Приходят в церковь очень редко. Ну, как я вчера говорил в храме, что есть люди какие? Есть прихожане разные. Есть повседневные прихожане. Вот, есть воскресные, есть праздничные, есть великопостные, есть пасхальные. Только раз на Пасху приходят. Говорят, приходишь, как не придешь, все поют «Христос воскресе, Христос воскресе». То есть, конечно, один раз придет в год на Пасху, и больше никогда не бывает. Есть, конечно, и такие. Только на Рождество уходит или на День Ангела своего. И есть прихожане требные, когда только вот священника вызовут на требу. Приходит и поисповедует, по соборам причастит. И есть крещально-погребальные, когда человека приносят, покрестили, всю жизнь его нет в церкви, а на конец жизни привозят на машине отпевать. Конечно, это не православные христиане. Они давно уже извергнуты из церкви, находятся во тьме, во власти дьявола. Конечно, самое главное, если принял крещение, должен быть постоянно в церкви, потому что он является членом церкви. Есть апостольское правило. Если человек без уважительной причины не был 3 воскресных дня в храме, он Духом Святым извергается из церкви, находится во тьме, во власти дьявола. Уже находится в плену у дьявола. Только через таинство покаяния, когда человек дает обещание Богу исправиться, то священник читает особую молитву, чтобы Господь примирил и присоединил к Святой Соборной Апостольской Церкви. Тогда человек опять присоединяется к церкви. Нам позвонили. Пожалуйста, ваш вопрос, вы в эфире. Здравствуйте, батюшка, благословите. Отрок Олег. Батюшка, у меня вот такой вопрос. Вот что это за ересь Имиславцев и ересь Порфирия Иванова? И помолитесь, пожалуйста, болящему отцу Максиму. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Ересь Имиславцев и Порфирия Иванова. Две ереси. Иванов – это человек был, который лечил водой. Он, допустим, говорил, что я Бог земли. И у него были люди, которые почитали его, босиком ходили зимой. Вот. Но он, самое главное, что не называл себя Богом неба и земли, а только Бог земли. Вот. И он брал человека, допустим, болящего, за палец ноги, и там, допустим, правый палец ноги, и за левую руку человек опускал воду, лечил таким путем. Вот в этом имеется в виду. Конечно, у него и до сегодняшнего дня есть последователи. Именно Имиславцы. Имиславцы – это которые вот, жили на Афоне, и имя Бога считали, что это Бог. Ну, допустим, я написал кандидатскую работу, и говорят, это вот отец Амвросий. Да не отец это Амвросий, а это его только мысли. И так вот, допустим, Дмитрий, это не сам он, а имя его. Вот это самое главное надо знать. И также вот имя Бог. Говорили, что в имени Бога сам Бог. И тогда человек, наверное, 200, где-то вот в начале 20-го столетия с Афона было убрано таких людей. Дорогие братья и сестры, предлагаю вам послушать песнопение «Величаем тебя, Пресвятая Дева Богородица», знаменный распев, исполненный в Троице Сергиевой Лавре. Слушайте православную радиостанцию «Радонеж». Наша передача идет в прямом эфире. Напоминаем, что сегодня на ваши вопросы отвечает настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря города Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 951-33-74. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, объявление. Православная радиостанция «Радонеж» недавно исполнилось 7 лет. 7 лет вы уже слушаете передачи этой радиостанции, получаете ответы на многие вопросы о смысле жизни, о вере, о Боге, о спасении. Сегодня православная радиостанция «Радонеж» обращается к вам с просьбой. Она испытывает серьезные финансовые трудности и просит своих слушателей по возможности оказать посильную помощь. Пожертвования принимаются по адресу улица Пятницкая, 25. Телефон для справок 950-63-56. Повторяю телефон 950-63-56. И еще вот такое объявление, я думаю, оно многих порадует. Мы знаем, что многие из вас хотели бы увидеть воочию архимандрита Амвросия, поговорить с ним, задать свои вопросы. Такая возможность представляется. Завтра и послезавтра будут вечера вопросов и ответов. Завтра, 8 апреля, 18:30, в ДК «Меридиан», метро «Калужская», состоится такой вечер вопросов и ответов. а 9 апреля в 18 часов вечер вопросов и ответов «В чем смысл человеческой жизни» в кинотеатре «Байконур», местечке Отрадное. Еще раз повторяю, 8 апреля в 18.30 в ДК «Меридиан», метро «Калужская», 9 апреля в 18.00 в кинотеатре «Байконур». Приглашаем всех, кто хочет услышать ответы на все интересующие вопросы о вере, о спасении, о том, как жить в современном мире, как спасать своих ближних. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. У нас есть звонок. Пожалуйста, мы слушаем вас. Здравствуйте, батюшка и сестра Марина. Поздравляю вас с праздником. Спасибо, Господи. Скажите, пожалуйста, батюшка, почему Господь наказал Израиля, когда царь Давид его исчислил? Спасибо, Господи. Что-то плохая была слышимость, батюшка. Я, честно говоря, плохо разобрала вопрос. Может быть, нам перезвонят. Мы тогда продолжим разговор на сегодняшнюю тему. Мы стали говорить с вами о празднике. Батюшка, вот такой вопрос. Всех ли слышит Пресвятая Дева Мария, когда к ней обращаются? Или же как бы есть такие случаи, когда Матерь Божия отвращается от наших молитв или не слышит их? Матерь Божия молитвы всех слышит. Вот. И самое главное, те люди, которые каются, молятся и почитают ее Сына, вот стараются исполнять его святые заповеди, Матерь Божия любит этих людей. Но есть такие люди, которые вот ругают Матерь Божию. Вот это есть, что они есть страшные. Особенно те люди, которые ругаются матом, оскорбляют Матерь Божию. Потому что 300 с лишним лет наша Россия находилась под монгольским игом. И народ российский любил Матерь Божию, любил Матерь Церковь, любил Матерь нашу Родину, любил Мать нашу землю, которая нас кормит. И вот святитель Иоанн Златоуст говорит, что все люди, которые ругаются, они оскорбляют вот Матерь Божию. Вот, и оскорбляют Мать Церковь, и Мать Родину, и Мать Землю. Поэтому, кто матом ругается, это прямая хула против Матери Божией. Хотя человек, может быть, и не понимает, и Матерь Божия за таких людей не молится. И этот человек обязательно понесет какое-то наказание. Ну, то есть человек, который оскверняет свои уста. Нам Господь дал уста, чтобы Господа прославлять и Матерь Божию. А эти люди, которые матом ругаются, они вот оскверняют свои уста. Ведь каждое праздное слово, особенно вот это хульное слово, оно даром не проходит. Когда вот будет выход души из тела, и душа должна пройти 20 мытарств, первое мытарство, вот будет празднословие. Вот и в этом числе и хула против Матери Божией. То есть все слова, которые мы говорим, ни одного из них не исчезает. Все это запечатляется в вечность на все времена. Вот представьте себе так, что человек в своей жизни не говорил о Боге, не говорил о добре, о любви, а у него вся жизнь построена только на одних матах. И через каждое почти слово человек вставляет гнилое слово. Вся речь человека сгнила полностью. Это часто мы видим вот строительный язык десятиэтажный, когда люди ругаются. Конечно, вокруг этого человека и в этом человеке уже живут злые демоны. Поэтому и вся вот эта скверна изнутри выходит. Она Господу непригодна. У нас есть вопрос. Пожалуйста, мы слушаем вас. Алло. Добрый вечер. Алло. Да, слушаем вас. С праздником. С праздником. Раба Божия Елена. Меня вот сын очень-очень обижает. Что мне делать? Сын обижает. Что делать, батюшка? Ну, самое главное, что ласковый теленок двух маток сосет. Вот. Надо сказать, что сына не воспитали в православном духе, а теперь вот плоды пожинаем. Да, если бы мама была православная, настоящая живая христианка, вот, и воспитала в православном духе, что дитя познал Бога, тогда она и утешится в своей жизни. А поскольку мы не воспитали в православном духе, сын начинает пить, ругаться и обижает. Но это мне часто приходится с такими людьми встречаться. Мы подчас и себя не считаем, что мы виновны. А вот мы за каждое его поведение начинаем его грызть. Это касается не только вот мамы перед сыном, и вот и муж с женою. Не хотят уступать друг другу. Начинают постоянно вот досаждать и выводят человека из себя. И он начинает уже и матом крыть, и нету любви. Вот это самое страшное, что нельзя ругаться. И о нем никому не надо говорить плохое слово вообще. Вот, потому что, когда будем жаловаться, допустим, на сына или на мужа, что вот у меня муж плохой или у меня жена плохая, дьявол это видит и знает, значит, что мы клюнули на это, и он еще больше будет бодоражить, лишь бы только мы согрешали против ближнего. Потому что каждый ближний – это наш ближний. Мы должны любить его. А если мы не любим ближнего, допустим, не любим сына, не любим мужа, жену, значит, мы не любим Бога. Мы далеки от Бога. Самое главное, надо перестать ругаться. Потому что злоречивые Царствие Божие не наследуют. У нас есть звонок. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Добрый вечер. С праздником вас. Спасибо, Господи. Батюшка, я хочу спросить. У меня вот трое детишек, и все маленькие. А храма в городе нет, мы в Подмосковье живем. И, в общем, с большими трудностями приходится до храма добираться. А мы проезжаем, маленький ребенок, он хнычет на службе, потому что прихожане отвлекаются, приходится выходить. И вот так наша жизнь молитвенная в храме вся проходит в притворе в основном. Я хотела спросить, как вы думаете, вот стоит оно того, чтобы с такими трудами ехать в храм? Или, может, полезнее дома помолиться? Спасибо вас, Господи. А разве Господь не знает эти трудности? Знает. Но самое главное Господу что нужно? Ваше стремление к храму Господнему. Потому что там Господь таинственно присутствует, на херувимах восседает. И мы, когда приходим в храм, вот, конечно, нарушать нельзя, особенно детский плач, вот во время божественной литургии отвлекает народ. Но хотя бы в притворе стоять, все равно благодать Божия касается вас. Я просто знаю, в Струнино одна женщина имела 7 детей, а нужно было на электричке ехать, а потом идти от станции до Лавры, очень далеко. Она не пропускала почти ни одного праздника, когда я вот жил в Сергиевой Лавре. Она постоянно была с детьми. Но детки такие уже были, что они уже не плакали. Но сейчас, допустим, все эти детки, они пристроены уже к монастырям, ну и, можно сказать, на спасительном пути. Батюшка, мы вот с вами только что были в одной из колоний Ивановской области, и там такой случай нам рассказали. Один осужденный, он много лет уже находится в местах лишения свободы, был человеком неверующим, совсем недавно уверовал, и начал молиться и читать акафист. И вот произошло такое чудо, 11 лет его никто не посещал, и он уже отчаялся, и вдруг приехала машина, его вызывают и говорят по фамилии, вот к тебе приехали. Он говорит, этого не может быть. Ко мне никто не может приехать, у меня никого нет, и давно никаких нет ни с кем связей. И ему говорят, нет, к тебе приехали, выходи, на машине приехали. Не может быть, говорит он, а потом заплакал, когда уже увидел, что действительно его родственники приехали. Вот по обращению, по молитвам к Матери Божией, к святым. Вот в вашей жизни, батюшка, бывали такие случаи, когда вы видели, или вы знаете, вот реальную как бы помощь после обращения молитвенного к Пресвятой Богородице? Ну, я просто даже скажу более, что вот сейчас все храмы нашей России наполняют кто? Люди православные. Это все люди, которые по молитвам Матери Божией, можно сказать, ожили и обратились к Богу с покаянием. Это вот самое основное. Идет спасение души. В моей жизни тоже очень много было таких моментов, когда вот Матерь Божия сохраняла. Однажды, когда мне захотелось поехать по Почаевскую лавру, а моя мать говорит, что туда нельзя ехать, я слышала, что там гонение идет. И действительно, это гонение было. Просто людей, которые приезжали, паломники, забирали машинами и увозили. Или отнимали паспорта. Очень было трудно. И вот я решил ехать. И вот утром проснулся, и матери говорю, знаешь, я говорю, вот Матерь Божия вот покрыла меня каким-то черным материалом. Я говорю, что такое? Она говорит, ну, это Матерь Божия, покров, она будет тебя сохранять. И вот интересно, когда я приехал по Чайскую лавру, и мне рассказали монахи, что 8 октября 58 года был такой интересный момент. Один старец, Михаил, я его видел, знаю, он в пустыню ушел после случая такого, когда утром 5:30 он встал, а гостиница была во дворе монастыря, и увидел над Троицким собором покров Матери Божией. Она стояла вся в огне, светящемся. И он упал на колени, стал молиться Матери Божией. И в это время он вспомнил, что народ ведь находится в гостинице. И человек 70 вышло, все на коленях стояли, и Матерь Божия во весь рост, и на руках покров, прямо над собором, в воздухе стояла. И вот стояла на 15 минут. Потом ее не стало. И свет остался до полного рассвета. И это было предупреждение, что на Почаевскую лавру будет сильнейшее гонение, что Матерь Божия покроет и не оставит никого. Конечно, я эту историю очень хорошо знаю. Мне рассказывал благочинный архимандрит Алепий подробности. Может быть, это редко кто знает, как было сильнейшее страшное гонение. Когда народ собрался в лавре, и в этот момент монахов нагрузили полные машины, и народ лег прямо на дорогу и не разрешал, чтобы машины вывозили. Так вызвали пожарную машину и всех водой разливали, разгоняли. Даже одна монахиня Пульхерия, вот, когда на нее направили, хотели направить шланг пожарный, она осенила крестом, сказала, во имя Отца и Сына Святаго Духа. И у них вода прекратилась. Но все равно монахов развезли по разным станциям, чтобы они, ну, оставили лавру. Но разными путями многие монахи возвратились. И таким путем лавру не закрыли. Матерь Божия сохранила. И она до сегодняшнего дня хранит. И чудес, конечно, очень много, особенно по Чайской горе. Я там был 5 лет. Каждый день исповедовал народ по 100 человек, экскурсии водил. Там чудес очень много. Матерь Божия не оставляет ни одного человека. У нас есть вопрос. Пожалуйста, мы слушаем вас. Алло. Да. Алло, добрый вечер, добрый вечер, батюшка. С праздником. С праздником вас. Раба Божья Ирина. Спасибо, Господи. Батюшка, я хочу поблагодарить вас за вашу книгу о вере и спасении, которая очень помогла мне в моей жизни, моим близким. И вот такой у меня вопрос. Можно ли венчаться без регистрации брака? И в каком храме в Москве? И как подготовиться к венчанию? Спаси Господь, матушка. Знаете, бывает очень много всяких неприятностей. Если без регистрации вас могут повенчать, то бывают всякие казусы. Особенно бывают такие люди приходят, когда они уже с кем-то зарегистрированы, вот, и вдруг священнослужитель не узнал об этом, повенчал, а другая сторона начинает иметь претензии к священнику, почему вы вот моего мужа или мою жену повенчали, она ведь моя законная жена по гражданским правам. Ну, наверное, в том случае, если священник хорошо знает эту пару супружескую, конечно, он, наверное, это венчает самое основное венчание без регистрации. Узаконенное. Uh-huh. Это самое вот основное. А как готовиться к венчанию? Ну, к венчанию готовиться надо особо. Вот венчают, то есть все таинства совершаются только над верующими людьми. И те люди, которые верующие, Вот, они перед венчанием должны покаяться во всех грехах. Словию. Что, вот я не могу понять. Ну, про засловие, допустим, когда мы вот собираемся, допустим, вот к соседке кто-то собрался. Особенно сейчас вот весна приходит, многие выходят, бабушки, садятся на улице, им нечего говорить. Они начинают празднословить, лишь бы время провести, которое, это время драгоценное, дано для спасения души. Эти люди не молятся, а просто сидят и всех проводят глазами, кто прошел, все знают, вот, кто сколько абортов сделал. Знает, сколько уже мужей имеет, кто чем занимается, какой коммерции. Все это знают в точности. Вот. Это называется празднословие и осуждение здесь же. Вот, празднословие, когда вот анекдоты говорим, которые пользы никакой не приносят человеку. Смеемся много, хохочем, вот, потому что страха Божьего нет. Вот это называется празднословие. Потому что эти праздные слова, они несут пользы никому. Пустые слова. Вот когда дерево, яблоня цветет, там цветов много. Но когда ветер подул, то третья часть цветов остается, остальные пустосветы. Все это пропадает. Вот так мы должны все-таки настроить себя в своей жизни, чтобы каждое наше слово, оно несло энергию и приносило пользу для человека. Ну, есть такие, допустим, я знаю отцы, вот, они не празднословят. Они при встрече с любым человеком говорят о воле Божьей, о спасении, о Слове Господнем говорят, как надо вот человеку спастись. Ведь, конечно, можно, допустим, в меридиане собраться, анекдоты шутейные рассказывать, все смеяться будем, шутить. Ну, то есть провести надо вечер, и пользы никакой не получим. Это будет называться празднословием. У нас есть звонок. Пожалуйста, мы слушаем вас. Пожалуйста, ваш вопрос. Алло. Да, добрый вечер, с праздником. Батюшка Амвросий, скажите, пожалуйста, можно ли молиться, подавать записочку на проскомидию за чадо, которое сам в храм не ходит и живет гражданским браком? Ну, если он не против Бога, то можно подавать за него. Вот. Порой люди еще так вот огрубевшие. Ведь почему многие сейчас вот много имеют у себя детей, то ли девочек имеют, или мальчиков, вот. Они поначалу вроде бы в церковь начали ходить, а потом вдруг отпадают. Почему? А потому что настал такой период их жизни, когда вот начинают мысли всякие негодные идти, скверные, гадкие, блудные, начинаются страсти блудные, человек в этом не кается, стыдится, и благодать Господня отходит, и человек в себе не чувствует Господа, не чувствует благодати и становится пустым. И от этого начинается раздражение внутри, непослушание, упорство. Человек безблагодатный, он становится неуправляемый. И тогда в нем только одна вот цель. Сейчас посмотреть по телевизору порнуху, и вот начинает человек по всему телевидению каналам вот, смотреть, что ему подходит. Особенно что-нибудь плотское, страстное, где там обнимаются, целуются и всякие вольности делают. А цель одна – это уничтожение России. Вот, когда люди начинают смотреть, и на плотское все переходит, в это время благодать отходит, и человек становится подобно животному. У него только одно – проявляются плотские инстинкты. После этого у него помыслы всякие страстные, вот, поесть, попить, поспать и опять посмотреть. Ведь и многие даже всю ночь, ну, до позднего, все программы просмотрят до конца. А потом уже не, без молитвы, все высасывается из его духовного, ничего нет, он становится пустой. И тогда уже до 10, до 12 часов спит. И родители не слушаются, и вот и становится раздражительным и неуправляемым. Батюшка, вот православные христиане на собственном опыте знают, ну, действенность молитв, обращение к Матери Божией, к святым. Вот можно ли сказать, что сектанты отрицают, например, поклонение Матери Божией именно потому, что у них нет такого духовного опыта, практического духовного опыта? Ну, люди, те, которые не почитают Матерь Божию, это люди еще далекие от Христа. Это только благодать Божия коснулась их, как бы благодать призывающая. И они так и застыли на этом. Я как-то вот говорил, что о сектантах, что-то взять, допустим, так уж по-светски, допустим, где-то кафе или ресторан, где могут бесплатно давать вся благая. Там стол весь заполнен яствами. И вот пришли бомжи до ворот. Запахи прекрасные оттуда идут. И тут, где мусорный ящик, и они увидели, что там косточки выброшенные, вот теперь и хлеб заплеснутый, и, может, картошечка там гнилая. И они собрались все там, и какая радость, вот где можно пожить, все есть. А им вышли, говорят, да нет, это не то, что вы хотели бы. Вон, смотрите, там двери открыты, там огромный стол, там вся благая, чистая, прекрасная пища, готова для вас. Они говорят, да, мы не хотим. И они собрались, пошли еще, там бомжей набрали, там человек, может, 50 собралось, и все они сидят, кушают, что-то ищут, роются в этом мусорном ящике. Конечно, нельзя сказать, что там ничего нет. Есть. Вот они питаются этими вот шкурками от картошки, как мы раньше тоже жили в Сибири, так из-под снега вытаскивали шкурки, картошки отваривали и ели. Так это не значит, что вот все уже нашли. Это только начальная стадия, а надо войти в двери церкви, покаяться и быть по-настоящему православными христианами. Вот поэтому и люди, которые не почитают Матерь Божию, то они находятся вне церкви, потому что Матерь Божия, вот она выше херувимов и серафимов. У нас есть вопрос. Пожалуйста, мы слушаем вас. Алло. Да, добрый вечер. Ваш вопрос. Здравствуйте. С праздником. С праздничком вас. Батюшка, ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Вот на большие праздники, вот, скажем, на Пасху, показывают по телевизору. Можно ли молиться на телевизор? Знаете, мне был такой случай. Я был на гробе Господнем. И одному священнику показывал гроб Господень, он говорит, ты мне застопори этот кадр. И он сделал земной поклон, и говорит, я не был никогда у гроба Господнего, но здесь прям телевизор поцеловал. Ну, конечно, на телевизор молиться не надо, у нас есть иконы, мы должны молиться, а это как было исключение. Ну, конечно, все православные должны быть в храме, а уж если нет здоровья, нет сил передвигаться, но если показывают богослужение, просто уж так пред Господом должны слушать службу. Самое главное, чтобы сердце было сокрушенное, и чтобы душа наша вместе с Господом участвовала вот в этом великом празднике. Это самое основное, потому что Господь, Он любит нас. И самое главное, центром нашей жизни должен быть Господь. И всей душою, всей мыслью, всем сердцем должны мы стремиться к Господу. Это самое основное. Нам позвонили. Пожалуйста, вы в эфире. Алло. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Благословите, Матушка, Раба Божья Валентина. Бог благословит вас. Мне один мужчина верующий говорит, что можно обвенчаться заочно. Женщина, ну, преклонного возраста, она в этом, в тюрьме сидит. И говорит, что она может, она молится за весь мир и может обвенчать заочно. Может ли такое быть или нет? Спаси Господи, матушка. Значит, если заочно, если когда будете голодные, то заочно можете покушать. Да, так вот, на расстоянии на большом. Да. Православные так не делают. Конечно, тут много бывает всяких таких вот искушений. Что многие еще при жизни сами себя отпевают, это тоже искушение, нельзя этого делать. все таинства совершаются только очно. Конечно, очно. Это там бывает, что заочное отпевание, это как исключение. Ведь был такой момент, когда война была, вот, и людей много погибло. Нельзя было людей вот, найти, где они есть, и заочное отпевание. А обычно тот человек, который постоянно ходил в церковь, его очно отпевают. Дорогие братья и сестры, к нам и к вам обращаются наши радиослушатели с просьбой о молитвенной помощи. Помолиться о здравии Татьяны, Валентины, отца Лонгина, Ольги, Игоря, Августа. И еще раз, дорогие братья и сестры, мы вам напоминаем о том, что завтра и послезавтра состоятся встречи с архимандритом Амвросием Юрасовым. Завтра в 18:30 в Доме культуры «Меридиан», метро «Калужская». Послезавтра, 9 апреля, в 18 часов вечера в кинотеатре «Байконур» в Отрадном. Мы вас всех приглашаем. Готовьте свои вопросы. У нас будет продажа духовной литературы, которую написал архимандрит Амвросий. Пожалуйста, ждем вас. А сегодня наша передача подходит к концу. Батюшка, в завершение, может быть, два слова? Ну, я скажу, вот праведный Ян Кронштадтский сказал такие слова, что если люди все на земле в один раз будут молиться, и все люди, которые на небе, и ангелы, то их молитва не имеет такой силы, какую силу имеет молитва Матери Божией. Ее молитва велика, поэтому всегда надо молиться в первую очередь Господу, Спасителю нашему Иисусу Христу, а после Него обращаться к Матери Божией и потом ко всем святым. И вот тогда благодать Господня будет всегда на нас. Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Напомню, что сегодня на ваши вопросы отвечал настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря города Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Вела передачу инокиня Марина Смирнова, режиссер за пультом Галина Малинина. Благодарим вас всех за внимание, просим ваших святых молитв и ждем тех, кто хочет получить ответы на свои вопросы завтра и послезавтра в ДК «Меридиане» и кинотеатре «Байконур». Простите.